Катаракта из солярия. Зрачок реагирует только на свет видимого спектра, а вот основное излучение в лампе солярия приходится на невидимые ультрафиолетовые лучи. Поэтому зрачок на них адекватно не реагирует, а опять-таки, как и в примере с некачественными солнцезащитными очками, настраивается на зрение в полумраке. То есть зрачок расширяется и пропускает опасный ультрафиолет. К офтальмологам нередко обращаются люди, регулярно посещающие солярий. Известны случаи появления катаракты у тех, кто в течение длительного времени посещал солярий. Дело в том, что любители искусственного солнца часто пренебрегают защитными очками, что и провоцирует катаракту, помутнение хрусталика. Чаще всего катаракта – это заболевание пожилых людей. Связано оно с возрастными изменениями хрусталика. Когда же к врачу обращается молодой пациент с таким диагнозом, приходится искать причину столь раннего развития недуга. Часто молодые люди отказываются во время проведения процедур солярии пользоваться защитными очками и ограничиваются тем, что просто закрывают глаза. Именно инсоляция, по мнению офтальмологов, может стать причиной ранней катаракты. Ведь даже непродолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей на хрусталик во время моргания в солярии, повторяющееся систематически, может оказать пагубное воздействие на глаза.